Алло. Алло. Да? Алло. Я слышу вас. Круг. Это не круг. А кто? Алло. Круг. Алло. Круг. Алло. Круг. Да. Здорово. Это я. Здорово. Здорово. Пошли бухать. Пошли. Выходи. А? Выходи. Давай, выходи. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай, что давай-ка, давай. Нет. Что нет? Давай. Что? Громче говори, урод. Че? А? А? Б. Ты урод. Родок. Как вам слова не давали. Пока, урод. Ты... Для повтора...